Глава 70. В отрыв. Глубоко в подземельях Сиории, в одной из свежеоткрытых пещер вдалеке от основной сети тоннелей, собралась небольшая армия. Из 200 человек 120 были собранными Алаником солдатами, остальные наемниками, обошедшиеся Зорину в кругленькую сумму. Само собой, в это число не входили исследователи, ожидающие шанс изучить врата. Големы Зорина, наделанные с начала месяца, все 8 десятков, и 40 наемниц Ранеа, набранных из 3 паутин, порекомендованных посвященными молчащих врат. Совсем немного по меркам армий, но все равно крупная группа, которую не так-то просто незаметно провести мимо ибосанских патрулей. Не так-то просто для обычных магов. Зориан мог просто послать симулякрума проскользнуть мимо дозорных и без малейших проблем провести весь отряд сквозь врата. Скрытное проникновение на территорию ибосанцев, занятие форпоста, а затем и внезапный удар по лагерю, и все это посредством пространственных врат, было в этом что-то глубоко удовлетворяющее. Рассовывая металлические цилиндрики с алхимическим составом по кармашкам пояса, Зорин ощутил приближение Зака. «Ты выглядишь обеспокоенным», — заметил напарник. Зорин нахмурился. Сам он этого не замечал, но да, есть такое дело. «Немного», — признал он, продолжая собираться. «В смысле, мы можем столкнуться с Кватач Ичелом. Одним из немногих, кто может нанести нам серьезный ущерб, каждая встреча с ним — большой риск». «А, да, все будет нормально», — беззаботно ответил Зак, сильно хлопнув ее по спине. Зорин качнулся и наградил коллегу убийственным взглядом, но Зак только ухмыльнулся. «К тому же долбанный скелет не так уж и страшен. Я бился с ним не раз и не два, и все еще жив. По каким-то причинам в бою он не пользуется школой некромантии». Тут в разговор вступил Аланик, вместе с Ксвимом, изучавший карту ибосанского лагеря. «Большинство заклинаний некромантии не подходят для битвы», — пояснил он, не отрываясь от карты. «Требуется слишком сильная концентрация, да и нужно преодолеть сопротивляемость цели. Быстрее экономнее просто сжечь врага или нашинковать на кусочки. Жуткие заклятия некромантии, встречающиеся в приключенческих книгах, не боевые, а пыточные, используемые на беспомощных пленниках. Не то, что применяют в равном бою». Повисло молчание. Когда-нибудь решил для себя Зорин, он обязательно проспрашивает Аланика о его прошлом. Да, пожилой жрец наверняка будет запираться, но если удачно подобрать время и проявить настойчивость. Но да ладно, это все потом. Он подумывал возразить, что равных боёв с Кватач Ичелом у них и не происходит. Между ними и Древним Личем все еще пролегала натуральная пропасть в уровне навыков, но речь, пожалуй, не о том. Аланик имеет в виду, что для Кватач Ичела боевое использование некромантии не оптимально. И он, вероятно, прав. Привычка играться с противниками до добра не доводит, а Лич достаточно рассудителен, раз уж прожил больше 1000 лет. Сказать по правде, те искрящиеся расщепляющие лучи, что охотно использовал Кватач Ичел, и сами по себе были достаточно жуткими. «А знаешь», — неожиданно сказал Зориан, — «видел бы нас прежний я, пришел бы в ужас». «Почему?» — Зак вопросительно изогнул бровь. «Этот наш штурм — очень дерзкая затея», — сказал Зориан. «Тот, кем я был раньше, ни за что не признал бы его оправданным риском. Какая-то часть меня назовет это трусостью, но другая задается вопросом, не исказила ли временная петля мое восприятие опасности? Что если мы вырвемся из петли и разберемся с Красным, только чтобы погибнуть через пару месяцев, по привычке занявшись чем-нибудь самоубийственным?» Зорин сам не ожидал, что Зак всерьез задумается над заданным вопросом. Думал, тот просто отмахнется или спросит, откуда ему знать, что изначально Зорин подумал бы о их нынешней ситуации. Отнюдь. Зак молчал целую минуту. «Не думаю, что такое возможно», — как-то сдержанно сказал он в итоге. «Есть вещи, которые мне надо сделать. Политические. Так что первый год или два я не буду драться с драконами и все такое. А ты, думаю, не станешь искать проблем без моего участия. Пары лет нам вполне хватит, чтобы привыкнуть к миру без циклов, так ведь?» Зорин неопределенно хмыкнул в ответ. Зак слишком хорошо о нем думает. Он вполне может влезть в неприятности собственными силами. Он сам еще не знал, что хотел от жизни, если, когда не вырваться из петли, но ему наверняка потребуются деньги и редкие материалы. И он легко мог представить, как что-то пойдет не так при их добыче, или когда люди заметят его внезапное обогащение, или когда он выяснит, зачем ему эти деньги или материалы. Неуемная страсть Зака сражаться с гигантскими монстрами бесспорно опасна, но что-то подсказывает, что амбиции Зорина могут оказаться даже опасней. Маг уровня Зака, как правило, может сбежать от монстра, если все пойдет наперекосяк, но раздразни крупную человеческую организацию, и они не отстанут до самого конца». Он покачал головой, отбрасывая сомнения. «Сейчас не время. Вот-вот начнется первая стадия, и он играет в ней ключевую роль. Если они не хотят, чтобы Кватач и Чла вызвали назад Сыбосы, кто-то должен до начала штурма проникнуть в лагерь и перебить и обезвредить как можно больше ибасанских командиров. И этот кто-то, разумеется, Зориан. Он и его наемница Ране. Полностью укрыться от чужого внимания нелегко. Если речь идет о двух одинаково искусных магах, один из которых прячется, а другой ищет, ищущий почти всегда выигрывает. Но если цель может воздействовать на твой разум, решая, что ты увидишь, услышишь и запомнишь, тогда не помогут и самые изощренные поисковые чары. Во всяком случае, в теории». Зоря не сомневался, что ибасанцы довольно быстро их обнаружат. Магия разума не уникальна, пусть и мало кто из ее адептов владеет ей столь же гибко и незаметно, как Зорин и его приспешницы, но ему не требуется любой ценой избежать обнаружения. Достаточно выследить и обезвредить всех, имеющих выход на древнего лича. «Я пошел», — громко сказал Зориан, как для окружающих, так и для себя. «Оставь с нами симулякрума», — предупредил Аланик. Зориан на миг заколебался. Он, наоборот, развеял всех симулякрумов перед операцией, чтобы освободить как можно больше маны. Неприятно, ведь это означает, что для возвращения в Кос опять понадобится помощь Дэймина, но сейчас он хотел полностью сосредоточиться на штурме. Хотя, опять же, на первой стадии не ожидается ничего манозатратного, может, и есть смысл оставить вставки симулякрума. Исполнив сложную последовательность ключевых слов и жестов, он сложил руки ковшиком, создавая в воздухе молочно-белую сферу эктоплазмы, ощутил, как заклятие касается его души, соединяя с эктоплазменным шаром, и стоило связи установиться, вонзил в эктоплазму руку, проецируя собственный образ, отчего шар зашевелился как живой. «Это всегда так стрёмно выглядит», — прокомментировал Зак. Зорин не ответил. Шла самая ответственная часть инвокации, когда заклинатель должен придать форму эктоплазме, прочно удерживая в голове свой образ. Отвлекись хоть на миг, и заклятие сорвется или создаст безнадежно испорченную копию. Ведь человек не только душа. Скопировать существо из плоти и крови посредством магических полей и эктоплазмы не так-то просто. Неизбежны упрощения, дефекты, огрехи, и доверять выбор приоритета нерассуждающему алгоритму – не самая лучшая идея. Помнится, первый получившийся у него симулякром вышел безмозглой куклой с великолепно воссозданным скелетом. Заклятие проигнорировало почти все, чтобы идеально воспроизвести его кости. Разумеется, сейчас он уже и не допустит столь грубой ошибки, даже если Зак будет отвлекать глупыми замечаниями. Извивающийся ком эктоплазмы разбух выстрелил тонкими отростками, формируя примерно человекообразный силуэт. 2 минуты спустя безупречно выглядящая копия Зорина открыла глаза и огляделась. Симулякрумы отнюдь не возникают в полной готовности к действию, им нужно где-то 30 минут, чтобы осознать ситуацию и успокоиться. «Вот», — сказал Зориан. «Что-то еще?» «Нет», — покачал головой Аланик. «Иди, разве что постарайся не умереть». «Разве что?» — пробурчал Зориан. «Спасибо, Аланик. Умеете вы подбодрить?» И зашагал к выходу. Операция началась. Первый этап проникновения прошел безупречно. Зориан прибег к сочетанию парящей маскировочной сферы и воздействия на разум караульных, и без проблем прошел в лагерь вместе с Ране, тут же рассыпавшимися мелкими группками для большего охвата. Дальше было сложней. Начать с того, что по лагерю тут и там в непонятном ему порядке встречались мощные изощрённые обереги. В прошлые визиты ничего подобного не было. Видимо, перед самым вторжением басанцы их отключают. Зачем? Решительно непонятно. Пусть даже лагерь планировалось бросить после сражения. На миг закрылось опасение, что, несмотря на все предосторожности, кто-то из наемников все таки предал их, и ужесточение защиты лагеря – признак того, что их ждут. Но обереги были раскиданы так беспорядочно, с множеством дыр и слепых зон, что Зорин отмёл эту идею. Ожидая басанцы нападения, защитились бы более основательно. Сейчас же это выглядело, словно множество разных магов установили каждый свои обереги, ничуть не заботясь о их взаимном размещении и влиянии. По крайней мере, в 2 местах обереги пересекали друг друга столь неудачно, что нейтрализовали друг друга, образуя слепые зоны. Возникло дурное желание написать Кватач Ичлу письмо и попенять тому, что не обучил своих прихвостней правильно зачаровывать лагеря. Это ведь и на самом личи отражается. Надо же думать о репутации. Собраться. Второй проблемой были бурые басанские псы, чуявшие Ранея под любой маскировкой и немедленно поднимающие лай. И то ли зверюги были под пустым разумом от природы, то ли обработаны искусственно, но Зорин совершенно не ощущал их в мысленном спектре. пришлось убивать их, подменяя на неподвижные копии из эктоплазмы, расходуя драгоценное время и ману. После этого некоторое время все шло гладко, они убили уже множество басанских командиров, и хоть в лагере разгоралось беспокойство, подлинного масштаба проблем захватчики не сознавали. Но кое-чего Зориан все же не предусмотрел. И басанцам уже приходилось драться с Ране. До временной петли, да и в самой петле, пока красный не стёр их из искусственного мира, паутина Сиории была серьезным препятствием для действий захватчиков. Неудивительно, что специально против Ранеа было разработано немало защит и мер противодействия. С исчезновением племени большинство этих мер были отменены, а специалисты переведены на другие задачи, но некоторые все еще действовали. Просто на всякий случай. Видимо, одна из Ранеа, продвигаясь ближе к центру, пересекла невидимую черту, и лагерь взорвался общей тревогой. Громкая пронзительная сирена резала уши, и, похоже, все в лагере ее узнали, так как спешно стали вооружаться и закрывать мысли щитами. «Опс», — неуверенно сказала ближайшая Ранеа. «Я даже не поняла, что произошло», — пожаловалась другая. «Человеческая магия — такое жульничество!» Зориан пренебрежительно фыркнул. Но не то чтобы итог был совсем неожиданным, он мысленно потянулся к телепатическим передатчикам, щедро рассыпанным в окружающем подземелье, и приказал небольшой орде собранных монстров атаковать лагерь со всех сторон. Из одного тоннеля вырвалась гигантская красная многоножка, за ней полчища круга гоблинов и пещерных дрейков, и басанцы сконцентрировали огонь на многоножке, сочтя ее самой опасной, но заклятия просто гасли, врезаясь в наложенные Зорином защитные чары. Из другого тоннеля выплыли множество парящих, подобных медузам существ. Они казались слабыми и медлительными, но попытавшись перебить их, басанцы выяснили, что медузы владеют врожденными чарами щита, блокирующими заклятия. Хуже того, монстры могли объединить свои способности, формируя единый несокрушимый барьер. С третьей стороны на лагерь нахлынули бесчисленные жабы-фалангиты, и басанцы истребляли их десятками, но на место каждой убитой жабы вставали 5 новых, сохраняя необычайную для монстров организованность, не нарушая строй и сметая все перед собой своими языками-копьями. Наконец, в четвертой группе даже туннель не требовался. Подчиненные Зорином скальные черви вырвались из земли посреди лагеря, проложив собственный путь. Успех всего плана висел на волоске. Да, Зорин и его паучихи убили кучу командиров, но далеко не всех, кто мог вызвать Кватач Ичла. Решил захватчики призвать Древнего Лича, они это сделают. Впрочем, в прошлых циклах он заметил, что и басанцы далеко не сразу решаются вызвать своего предводителя. Кватач Ичл не терпел, когда его беспокоили по тривиальным причинам. Нет, за это он обычно не убивал, но вот понизить в звании или уменьшить жалование – запросто. Что тоже довольно страшно для большинства людей. Так что оставалось надеяться, что и басанцы попытаются сами отбить нападение, не осмелившись вызвать на помощь Кватач Ичла. И пока так и происходило. Захватчики бились с его монстрами самостоятельно. Проблема в том, что у них получалось. Многоножку остановили тролли, попросту сдавив числом. Барьер медуз явно слабел. Жабы-фалангиты отступали перед ревущим огнем. Что же касается скальных червей, у басанцев они тоже были. Зориан предполагал, что его орду монстров разобьют, но не так же быстро. Он еще не убил всех командиров, черт побери. Внезапно симулякрум передал сообщение, что Зак хочет поучаствовать. Что ж, план уже катится псу под хвост, пускай Зак тоже что-нибудь поломает, пока еще есть такая возможность. Он торопливо синхронизировался с симулякрумом и открыл проход в ставку, запуская напарника. Зак обвел поле битвы долгим взглядом, затем повернулся к нему. «Ты знаешь, где сейчас ибасанские командиры?» «Примерно», — сказал Зориан. «Раньше мне их находили Ране, но сейчас они немного заняты, направляя монстров». «Но общее направление ты знаешь, так?» «О да», — кивнул Зориан и указал на крупное, основательно выглядящее здание неподалеку. «Большинство уцелевших там. Защита на здании довольно хитрая, так что потребуется...» Он еще не договорил, а Зак уже метнул в здание заклятие, всего лишь крошечная красная искорка, но ее полет сопровождался пронзительным рвущим уши воем. Искра врезалась в стену и вспыхнула огромными лезвиями-полумесяцами, рассекшими стену без какого-либо сопротивления. Надежно укрытое берегами здание рассыпалось, как яблоко в соковыжималке, погребя своих обитателей под тоннами битого камня. «Одна проблема меньше», — опустил руку Зак. «Что дальше?» «Но...» — кисло сказал Зориан. Впрочем, чего он еще ждал, приглашая сюда Зака? Если басанцы еще не знали, что их атакуют не только Ране, то теперь у них не осталось сомнений. Давай посмотрим, сумеем ли мы убить их всех, прежде чем они поймут, насколько ты безобразно силен, и в панике вызовут Кватач Ичла. «Давай», — согласился Зак. Решив, что притворяться тайной операции Ранея больше нет смысла, Зорин послал к Свиму и Аланику телепатический сигнал к началу штурма. Подтверждение пришло практически мгновенно, похоже, не только Зак рвался в бой. Ожидаемо, они потратили столько времени и сил на подготовку, а отказаться сейчас было бы преступно. Пора и басанцам ощутить на своей шкуре, что такое внезапное вторжение.